Глава 8. «Какого чёрта?» — начал было говорить Шустов, моментально сбледнув с лица. «Я рад тебя видеть, Андрей Николаевич». Олег улыбался такой радушной улыбкой, словно они с мэром были лучшими друзьями. «Слушай, не сердись на секретаря. Я по личному вопросу, но без записи. К тебе вон как к министру, запись на месяц вперед, а мне срочно надо. Вы же закончили свою деловую встречу, я прав?» «Закончили», — процедил пойманный на горячем, да к тому же на своем рабочем месте мэр, и бросил злой взгляд в сторону секретаря. «Ну так я войду?» — отвлек его вопросом нежданный посетитель. «Заходи». Не в силах отказать Свиридову, мужчина скрипнул зубами и сделал приглашающий жест рукой. «Устраивайся». «Нет, дорогой, твой кабинет, тебе в нем и устраиваться». Олег, сделав вид, что не так понял слова Шустова, рассмеялся. «Мне, знаешь ли, и своего кресла хватает за гланды». Шустов дернул головой, словно ему давил галстук, потянулся даже к шее, но вспомнил, что галстука на нем нет, и опустил руку, хмыкнул и повторил. «Заходи, Олег Михайлович, гостем будешь». Уже будучи в кабинете, спросил. «Чай, кофе или что покрепче?» «Есть хороший коньяк, вискарь, кофе. А чего покрепче, я бы с тобой в другом месте не отказался выпить, но не сегодня». «Понял, сделаем». Мэр, поняв, что его любовницу Свиридов с ним обсуждать не собирается, чуть расслабился и выдохнул. Прошел к своему столу, нажал на селекторе кнопку вызова секретарши, а вновь рявкнул. «Кофе нам сделай». «Черный, двойной», — подсказал Олег. «Два черных, двойных», — уточнил Шустов в трубку и опустился, наконец, в свое кресло, не обратив внимания на то, что сел на собственный галстук. Олег прошел за Шустовым вглубь его кабинета. Остановился у стола для совещаний, выбрал стул, что был ближе всех к массивному столу мэра, выдвинул его и сел. Откинулся на спинку. Вытянул длинные ноги под столом и оглядел кабинет главы города. Цепкий взгляд Олега подмечал детали бурного совещания. На журнальном столике перед кожаным диваном стояли два бокала. Один для вина и со следами яркой помады на краю. Второй для коньяка. Набор дорогих шоколадных конфет, лимон, порезанный дольками, пара смятых салфеток, валяющихся рядом с мусоркой у ног мэра, приоткрытая дверь в личный туалет и горящий там свет. Через минуту в дверь кабинета постучали. «Входи», — вновь рявкнул городской глава. Алена вошла, держа поднос с кофейными чашками одной рукой, и замерла в замешательстве, не зная, куда ей нести напитки. «Сюда неси», — Шустов махнул небрежно перед собой. Молодая женщина прошла молча, поставила перед каждым из них кофе. Олег поблагодарил, Шустов вместо благодарности бросил. «Убери там!» И небрежный жест рукой в сторону журнального столика. Алена безропотно кивнула и быстро собрала грязную посуду со стола, поставив ее на тот же поднос. «Можно мне лимончик?» Олег, сияя самой благожелательной улыбкой, развернулся к девушке. Та в ответ подала ему блюдце с лимоном. Едва секретарь вышла, мэр, уже окончательно пришедший в себя, наконец спросил. «Каким ветром владельца заводов-пароходов занесло в наши дальние края?» Изображая услужливость, дурашливо уточнил. «С очередной полугодовой проверкой нагрянулись, Олег Михайлович?» «Нет, насовсем». Олег ответил безмятежно и по-прежнему сияя улыбкой. Роль простофили-мажора, привыкшего лишь стричь бабло со своего месторождения, не сильно вдаваясь в подробности, его вполне устраивала. Пока устраивала. Все так же, улыбаясь, протянул Шустову подарочную коробку. «Крафтовый, как ты любишь». «О, благодарю». Глаза мужчины жадно загорелись, едва он заглянул внутрь пакета. «Вот в выходные мы с тобой его и оприходуем. Ты ж, как всегда, дня на четыре к нам, да, Олежек?» Шустов или не услышал, или сделал вид, что не услышал слова своего собеседника. Свиридов стал серьезен, но чутка глуповатое выражение убрать с лица не спешил. «Да вот мы, собственно, и подобрались к цели моего к тебе визита, Андрей Николаевич. Решил я тут у вас пожить с годик». Брови мэра взлетели вверх. Он даже едва не подавился кофе, услышав, наконец, слова Олега. Откашлялся и выдавил. «Неожиданно. Это с чего бы вдруг-то, а?» Олег отхлебнул кофе, покрутил изящную ложечку в пальцах, словно раздумывая, говорить ли ему правду или не стоит, и со вздохом, словно бы через силу, признался. «Да что-то добыча проседать стала. Прибыль, конечно, еще не копеечная, но все меньше и меньше. Вроде бы рановато месторождение бледнить-то». Он жаловался мэру, рассказывая ему то, что не принято обсуждать с малознакомым человеком. Говорил с ним, как с лучшим другом, доверяя сокровенное. Вздохнул озабоченно и замолчал, покачал сокрушенно головой. Олег молчал, крутил ложечку в руках и внимательно следил за реакцией Шустова. Мэр помолчал, обдумывая, как начать, и потом, сделав озабоченное выражение лица, со вздохом сказал: «Ну, так бывает, Олег, ты ж должен это понимать», — говорил медленно, словно искренне сопереживая лучшему другу. Откинулся на спинку кресла, тяжело и прискорбно вздохнул, уже явно переигрывая. «Ты же понимаешь, ничего не вечно на нашей грешной земле. Увы нам, увы». «Да, я понимаю», — протянул задумчиво, и точно так же вздохнул уже и Олег. «Ладно, поглядим, что там и как. Поживу тут у вас, а потом надавлю бабки на жалость. Может, и еще чего отвалит мне, карга старая. Сама уж одной ногой в могиле, а все же мотиться». О том, что это месторождение до Олега принадлежало его отцу, до этого Ираиде, все в этом городе, конечно же, знали. Все-таки речь шла о градообразующем предприятии. О том, что на самом деле Олег в этот момент думал и как относился к Ириаде, Шустова не касалось. Но их с Владимиром подозрения в отношении Андрея Шустова оказались верны. Он был заодно с замом Олега. Месторождение не обеднело. Просто кто-то взорвался, забыв, кто на самом деле хозяин. Мэр тем временем вновь сочувственно покивал. А Олег сделал вид, что отмахнулся, и перевел тему разговора.